Глава 3. Наташа честно пыталась состроить ему улыбку и проскользнуть, но двоюродный брат уже сгреб ее в медвежью охапку. «Натуля, сестричка, давай я тебя расцелую!» Что он, в общем-то, и сделал. При этом успел так выразительно посмотреть на ее бывшего, что Давид, сверкнув на него злым взглядом, повернулся спиной и отошел. А брат продолжал. «Не виделись столько времени, а ты все хорошеешь и молодеешь, м?» «Ну что ты?» – отшутилась Наташа, отводя глаза. Потому что Жора методично подводил ее к тому мужчине в костюме и очках. И сейчас он стоял перед ней и пристально смотрел на нее. Этот взгляд такой сосредоточенный. Он чуть хмурился. Наташа все помнила. Все до мелочей. «А это наш Дэн!» Жора с явным удовольствием оглядел друга и подмигнул ей. «Будет свидетелем! Знакомьтесь!» «Денис Смирнов», – проговорил мужчина. И вежливо кивнул ей, как настоящий джентльмен. А у нее оборвалось сердце. Не узнал. Конечно, столько лет прошло. «Очень приятно, Наташа», – выдавила она слабое подобие улыбки. И тут же добавила: «Прошу прощения, меня невеста ждет». И постаралась побыстрее уйти. Денис, не отрываясь, следил, как она прошла сквозь толпу родственников, а потом исчезла вместе с невесткой в какой-то комнате. Это была Наташа. Денис не знал, что она сделала с собой. Но у этой женщины с лицом Наташи были черные глаза. В какой-то момент ему показалось, что она узнала его. Это было мучительно. Чертовщина какая-то. «Брат, ты что застыл?» Жора кашлянул в кулак и шевельнул бровями. «Да ничего». Денис перевел на него взгляд. «Тогда пойдем. Тут небольшой мужской совет собирается. Надо поучаствовать». «Еще и совет?» Он-то думал, что теперь останется только мальчишник и все. Но выбора все равно не было. Денис пошел за Жорой. Домашние называли Нику маленькой свекрухой. И было за что. Потому что она заметила все. И как мама смутилась, и что тот Жорин друг проводил ее очень заинтересованным взглядом тоже. Мужик ей показался ничего так. Она решила к нему присмотреться. Но момент наблюдения был нарушен. Ее толкнул в бок Илюха. «Привет!» «А?» Она повернулась и уставилась на него, выгнув бровь. «Ну что? Какие идеи?» «Хо-хо, пойдем!» Мальчишка огляделся вокруг и мотнул головой, отзывая ее в сторону. Обычно все их идеи сводились к получению максимальной финансовой выгоды. А тут такое мероприятие, что финансовая выгода сама в руки плывет. Так вот, Илья отозвал Нику за дом и показал ей еще не до конца подготовленный механизм, собранный из пенопласта и системы блоков, в котором угадывался шлагбаум. «Это что?» – ткнула она пальцем в механизм. А он гордо приосанился. «Поставлю на ворота!» «Въезд-выезд, соточка!» протянула Вероника, потирая подбородок. «Идея была неплохая, даже очень, ведь свадебных машин будет много». Но она качнула головой. «Не, не пойдет». «Почему?» – возмутился парень. «Я же так по минимуму!» «Ну как тебе сказать?» Девочка обвела жестом все его устройство. «Во-первых, надо довести до ума. Приделать кольца, ленточки, шарики. Сам понимаешь, это сразу повысит стоимость. А во-вторых, как ты собираешься пропускать? Каждый раз будешь бегать к воротам?» «Да». «А если дождь?» Вообще-то, на день свадьбы Яндекс показывал переменную облачность и слабый, на одну капельку, дождь с утра. Но да, в словах Вероники был резон. «Что ты предлагаешь?» «Это надо делать дистанционно, пультом. Оплату за проезд пусть складывают в коробку». Илюха поскреб в затылке. «Ты права, точно. Вместо пульта можно взять джойстик. Но мне понадобится электромотор». «Мотор я тебе достану». Тут же оживилась Ника. «Но доход пополам». «Ага, сейчас!» «Что ты кричишь, как обкраденный ростовщик?» Девчонка подбоченилась и уставилась на него, выгнув бровь. «Как, по-твоему, такая идея ничего не стоит?» «Ладно», – буркнул он. Консенсус был достигнут. Теперь надо было придумать, откуда снять электромотор. В принципе, бытовой техники в доме было много. А тем временем в кухне происходил мужской совет, на котором Денис узнал, что настоящий мальчишник завтра, а сегодня будет репетиция. Ну и раз репетиция, мужчины быстро сверили часы, накатили символически с отцом Инги и рванули оттуда в бар. И вот пока ехали, Жора решил просветить Дениса насчет традиций. «Короче, тёлки из торта, стриптиз, купание в фонтане – все это будет завтра», – вещал он серьезным видом. «А ты, как заместитель жениха, сначала все должен пробовать первый. Приват, все такое, ну ты понимаешь. А там как пойдет. Но не волнуйся, сегодня только подготовка». У Дениса потихоньку очки лезли на лоб. А еще эти трое, сидевшие на заднем сидении, важно поддакивали. В конце концов он не выдержал. «Приват?» – спросил, оттягивая галстук. Жора тут же радостно заржал. «Нет, ты что? Инга мне все хозяйство оторвет, если узнает, что я подумал про приват». Двоюродные и троюродные на заднем сиденье хлопали по рукам и покатывались. Наконец, отсмеявшись, Жора сказал. «Брат, сейчас сделаем небольшой забег по барам». И оглянулся в окно. «С холостой жизнью буду прощаться». И вот они уже 2 часа колесили по разным барам. Денис не хотел пить и потому сам сел за руль. Народ веселился, а он никак не мог расслабиться. Все думал, она или не она. Перед глазами стояла худенькая женщина с черными глазами, а память подбрасывала другое. Последний звонок. Вечер уже. Они сначала весь день носились по школе, а потом вдвоем выбрались на крышу. Сидели там в наступающей темноте и целовались. И вот тогда ему казалось, что момент был подходящий. Он вытащил кольцо и сказал: «Выходи за меня». Она уставилась на него. «Какой же ты дурак!» Натянула ему бейсболку на нос и ушла. А он так и остался сидеть на крыше. Смотрел вниз. Нет, конечно, летать он не собирался. Просто колечко-то выбросил. И больше он к ней не подходил. А вскоре Наташа уехала. Это он от ребят узнал. Сейчас он понимал, что действительно был дураком. Но тогда было смертельно обидно. Но теперь они снова встретились. Кажется. А он понять не может. Мысль не давала покоя. «Брат, что ты скис?» Пристал к нему Жора. Счастливому жениху точно ничего не мешало расслабляться. «Ничего, все нормально», — отмахнулся Денис. А тот уже завелся. «Подожди, Денчик, мы сейчас в такое место поедем, вот увидишь!» И тут зазвонил его телефон. Он сразу же завозился, вытаскивая гаджет, чуть не выронил. Но довольно ловко перехватил и принял вызов. «Да, моя радость!» Начал бойко и не врал почти. «Нет, много не пил. Что? Связь плохая. Я не придуриваюсь». «Ингуля, нет! Что ты, моя радость!» «Угу. Завтра с утра?» «Хорошо. Домой, так домой». Отбился. Оглядел давившихся от смеха родных, двоюродных и троюродных и выдал. «Что? Я на вас посмотрю, когда вы будете жениться!» Потом махнул рукой. «Эх, Денчик, поехали домой!» А по дороге Жоржа слегка развезло, и он расчувствовался. «Дэн, мне все в ней нравится. Она такая...» И прижал руки к груди, обнимая воздух. «Моя врачиха!» Откинулся на сиденье и вдруг выдал шепотом. «Это мы еще басню сократили, а то пришлось бы тебя пробовать приват!» Сначала заржал, потом сделал строгое лицо. «Не отвлекайся, брат. За дорогой следи. Как-никак будущего отца везешь». «А что, уже?» У Дениса полезли наверх очки. «Тсс!» – зашипел Жора, округлив глаза. «Это тайна!» «Но все равно, поздравляю!» Это почему-то было очень приятно – узнать, что у друга будет ребенок. В этот раз до Жориного дома они добрались быстро. За этот вечер Денис столько колесил тут, что уже довольно уверенно ориентировался в этой хаотичной застройке. И вообще, ему уже нравился этот маленький курортный городок, где что-то цветет круглый год. Только вошли в дом, Жора заорал с порога. «Мама, Денчику постели в морской спальне!» «Да я уже давно постелила Денису там!» Мама вышла в прихожую, глянула на Жору и закатила глаза. «Что?» – пробормотал тот, стаскивая туфли. «Имею право!» И тут же заныл. «Ма, быстро-быстро почеши, засвербила спину!» Денис отвел взгляд и закрыл лицо ладонью, чтобы не было видно, как он смеется. И вдруг заметил, как в кухню, крадучись и воровато оглядываясь, просочилась Наташина дочка и Илюха. Примерно в это самое время девушки сидели в кафе. Конечно, грандиозный девичник планировался завтра. Сегодня так, без фанатизма. Просто расслабиться после дневной суеты, пошептаться о своем, о девичьем. Так вот, пока остальные подружки отправились отжигать на танцпол, Наташа с Ингой остались сидеть за столиком. Наташа с текилой, а Инга с сельдереевым смузи. И как-то сам собой зашел разговор о Жорином друге, который должен быть свидетелем на свадьбе. Наташа осторожно спросила, где они с Жорой познакомились. «А, с Дэном? Подожди!» И кинулась звонить Жоре, а потом с чувством исполненного долга отъела глоточек густой зеленой массы из высокого стакана, облизала губы и начала. «Ты не поверишь!» Инга выдержала паузу. «В армии. Они с Жорой сначала в один учебный центр попали, потом на одну заставу. А потом еще вместе учились. Денис на радиотехнике, а Жора на строителя гидротехнических сооружений». «Хм». Наташа изобразила вежливое удивление. И, уткнувшись в свою текилу, слушала про то, как распорядилась жизнь. Потому что Жора, разумеется, не строил плотины. Вместо этого он начал работать автослесарем. А Дэн – прорабом на стройке. И теперь, спустя несколько лет, у Жоры была целая сеть автосервисов по краю. А Дэн имел свою строительную фирму и нехилые подряды на строительство многоквартирных жилых домов и объектов инфраструктуры. Кто бы мог подумать? Когда-то давно у них был безумный школьный роман. С цветами, с лазанием в окна и прочими глупостями, на которые способна только крайняя юность. Но ей же всегда казалось, что Денис по жизни несерьезный, и из него не выйдет ничего путного. Их яркий роман закончился по ее вине. Она так решила и просто бросила его. Нашла себе серьезного Давида. Боже, какая она была дура! А сейчас нет пути назад. Ей даже стыдно было бы признаться ему. Что о ней Денис подумает? Что она позарилась на его теперешнее финансовое положение? Да и такой мужчина, как он, просто не может быть один. Поэтому... Инга смотрела на нее круглыми глазами. «Эй, подруга, ты чего? М? «Ничего», — Наташа улыбнулась. «Так-так-так». От рентгеновского взгляда подруги ничего не могло скрыться. «Я же видела, как ты на него реагируешь. Ну, я слушаю». Инга скрестила руки на груди и уставилась на нее. «Мы знакомы», — сказала наконец Наташа. «Вместе учились. Он был в меня влюблен». Слова давались с трудом. Все это вообще, как будто отдирать от старой раны корку. А сейчас он меня не узнал, и кажется, это к лучшему. «Что, блин? Наконец, один нормальный мужик, и ты хочешь его упустить?» «Не все так просто. Это я его бросила, поэтому...» «И? Что с того? Тогда было так, а сейчас ты передумала». С жаром сказала Инга, потом откинулась на стуле. «Ладно, хорошо. Я понимаю. Не хочешь подходить первая. Но давай я Жоре аккуратно намекну». Наташе стало просто страшно. «Нет!» – вскинула она ладонь. «Обещай, что ничего не скажешь!» У Инги был такой вид, ее просто распирало. Однако она медленно выдохнула и сказала. «Ладно, но ты дура!» К тому моменту за столик начали подходить девчонки, и Наташа сказала. «Замнем!» Инга все еще прожигала ее взглядом, потягивая свой смузи. Но общий разговор, шум, тема забылась. А вскоре Наташе позвонила Ника. «Ма, ты что делаешь?» «Я в кафе с девчонками». Сначала она механически ответила, а потом спохватилась. «А ты почему не спишь до сих пор?» «Это ты мне скажи, что ты там до сих пор делаешь?» Сходу наехала маленькая свекруха. «Спать ложиться не думаешь? Завтра будешь как вареная рыба, а тебе надо выглядеть, Ника! И что вы там пили?» «Мы?» Наташа кашлянула. «Текилу и сельдереевый смузи». Секунду в трубке висело молчание. Потом Вероника выдала. «Ма, короче, иди спать. Будешь в номере, скинь мне сообщение, я проверю». И отбилась. Наташа закрыла лицо рукой и невольно улыбнулась. Но да, дочь была права. Она попрощалась и пошла в гостиницу, которая была совсем недалеко. От этого кафе через несколько домов. Когда она уже почти дошла и собиралась подняться на крыльцо, от стены отделилась тень. «Поздно гуляешь». Перед ней стоял Давид, ее бывший муж. Наташа попыталась увернуться, но он ее уже перехватил. «Куда же ты? Постой!» Дом у Жоры был двухэтажный, точнее четырех, если учитывать рельеф и цоколь, с огромной мансардой, в которой и располагалась та самая козырная морская спальня, занимавшая весь этаж. Туда и поместили Дениса как дорогого гостя. И вроде бы устал, сумасшедший день, до того ночь в дороге, а ему сейчас не спалось. С широкой террасы открывался вид на море и на городок, который был отсюда виден как на ладони. Во всяком случае, ближайшие улицы точно. Все эти запахи растений, ночной бриз, фонари, светящиеся гирлянды на пальмах. Чем дальше, тем больше Дениса тут нравилось. Теперь он понимал, почему Жора осел здесь. Райское место, тепло, воздух. И вдруг он увидел знакомую фигуру. То, что там происходило, ему не понравилось. Секунду он смотрел, а потом просто перемахнул через ограждение. С террасы мансардного этажа во двор вела крутая узкая металлическая лестница. Денис ловко спустился по ней. Время было позднее, он не хотел будить весь дом, к тому же торопился. У входа в небольшую местную гостиницу явно разыгрывалось что-то непотребное. Только Денис спустился во двор, тут же наткнулся на Жориного отца. Тот стоял в тишине и курил. Розы кругом, ароматы, тишина, красота. «Добрый вечер, дядя Юра!» – пробормотал он, стараясь побыстрее проскользнуть мимо. «Добрый!» – пожилой мужчина повернулся к нему. «Не спится?» Денис оттянул ворот футболки, оглядываясь на ворота. «Да, не спится. Я за сигаретами». Хотя он не курил, но в тот момент ему показалось, что придумал здорово. Жорин папа взглянул на сигарету в своей руке и удивленно поднял бровь. А до Дениса наконец дошло, что это была не самая удачная отмазка. Однако отец друга просто понимающе улыбнулся и сказал: «Не буду тебя задерживать. Пойди пройдись. Погода отличная». «Угу», – кивнул Денис. А в следующую минуту его там уже не было. Хаотичная застройка маленького южного городка таковой казалась только на первый взгляд. А если приглядеться, особенно если смотреть сверху, то там все же прослеживалась некая система. Денис ее даже вычислил. Главное было запомнить, куда сворачивать в этих бесконечных переулках. Не с первой попытки, конечно, но он все же вышел туда, куда ему было нужно. И очень вовремя. Боже, как достали Наташу выходки бывшего! Они развелись почти 12 лет назад, а он отравлял ей жизнь даже сейчас. Как будто мало того, что из-за него ее жизнь превратилась в пустыню. «Отпусти!» Она дернула на себя руку. Но вместо того, чтобы отпустить, тот притянул ее к себе ближе и прошептал у самого уха. «Где ты была?» Легкий запах спиртного. Он выпил, но не так много, чтобы вообще не соображал. Значит, в своей обычной манере опять ее воспитывал. А ее просто прорвало. «Там же, где и все! Твое какое дело? Что ты ко мне прицепился? К жене своей иди!» «Ревнуешь?» Он подался ближе. Глаза зажглись. А потом и вовсе попытался толкнуть ее к стене, тяжело дыша куда-то ей в шею. Похоже, его эта ситуация заводила. Он давил силой. «Черт побери! Не хватало, чтобы он ее прямо на улице тискал!» «Уходи, Давид!» Рявкнула она, отталкивая его. Смех. Злой, издевательский, наполненный обещанием. А потом он уходит. Давид всегда так делал, чтобы не забывала, что он в любой момент может достать ее. Ее трясло от этого всего. Она еще некоторое время стояла там, у крыльца. Только собралась подняться и войти в гостиницу, услышала: «Добрый вечер». От неожиданности Наташа вздрогнула и обернулась. Прямо перед ней стоял он. Мужчина, о котором она думала. Денис Смирнов. В домашней футболке и рваных джинсах, растрепанный. Сейчас он был похож на себя прежнего, только возмужал, стал крепче и шире в плечах. И эти его очки. Столько чувств перевернулось в душе. Сердце забилось где-то в горле, заливая ее липким холодом до самых кончиков пальцев. Она уставилась в сторону, и, справившись с дыханием, с огромным трудом смогла выдавить: «Добрый». Мужчина скользнул по ней взглядом и шагнул ближе. «Какие-то проблемы? Может быть, помочь?» Смотрел он именно в ту сторону, куда ушел Давид. «Он видел?» От этой мысли Наташу в жар бросила. «Нет, что вы, все хорошо!» Она отступила на шаг и оступилась. Женские шпильки – это такая засада! Каблук попал в щель между плитками. Он мгновенно подхватил ее, надежно, но мягко, и вдруг сказал: «Здравствуй, Наташа». «Ага! Она чуть не разрыдалась!» Опустила голову. «Совсем не узнаешь меня?» спросил он. Ей стало стыдно. Так стыдно, что трудно было глаза на него поднять. Но она заставила себя. «Почему же? Я тебя узнала». Он не ошибся. Это все-таки была она. Его Наташка. Еще красивее, чем раньше. Повзрослевшая, похудевшая и несчастная. И она отгораживалась, отмораживала его. Это было видно. Можно же было просто поздороваться, раз уж они не виделись почти 15 лет. Просто поздороваться по-человечески, мать его. Он хотел просто спросить ее: «Как тебе живется? Хорошо ли?» Теперь его крыло досадой. Он уже думал, что зря спешил, и нужна ли ей вообще его помощь. Может, то, что вытворял тот мужик, ее бывший, ее вполне устраивало? Дурак он. Верно она сказала тогда. Нужно было как-то отодвинуть это от себя, отгородиться. У него даже вышло. Спросил так спокойно и непринужденно, как мог. «Что у тебя с глазами?» Она вскинула на него взгляд и прошептала. «Это линза». И подалась к нему. Одно неуловимое движение, взгляд, и все так старательно выстроенные им в душе стены сломались. Они застыли, глядя друг другу в глаза. «Мне пора», — наконец проговорила Наташа. «Сбегает», — понял он. «Нет, он не мог отпустить ее сейчас». «Я провожу», — сказал он. Вышло хрипловато, да черт с ним. Женщина затихла под его взглядом и кивнула. Следующая минута прошла как в вязком мареве. Они поднимались по лестнице молча. У него сейчас так колотилось сердце, что он, кроме грохота крови в ушах, ничего не слышал. У двери номера Наташа обернулась и вскинула на него быстрый взгляд. Как ожог. Как ожог, мать его! От всей этой ситуации, от ее близости у него сбивалось дыхание. Руки леденели, как у пацана. Она стала опускать взгляд, а его шатнуло к ней. Обнять. Мягко. Очень медленно, как во сне, коснуться полуоткрытых губ губами. И на мгновение мир уплыл куда-то. Она просто сошла с ума. И неизвестно, что было бы дальше, но тут у Наташи в сумке запиликал гаджет. И разум вернула поплывшую реальность. Она ахнула, полезла в сумку за телефоном, глянула на экран и схватилась за голову. Там высвечивалось сообщение от Ники. «Ма, ты где до сих пор ходишь?» «О, а тут Денис», — она пискнула. «Спокойной ночи». И юркнула в номер. Уже из-за двери услышала. «Сними завтра линзы. Хочу видеть твои глаза». «Чёрт побери. Она же взрослая женщина, разведенка с драмой. У нее дочь выше ее ростом». Но сейчас Наташа ощущала себя той самой девчонкой, которой Денис когда-то в школе в окна лазил. Зажмурилась и прошептала. «Хорошо». Дэн еще стоял за дверью, а по губам расползалась истинно мужская улыбка. Потом он глубоко вдохнул полной грудью, не спеша спустился и вышел. Чисто на автомате прикинув, где находится окно ее номера. Невысоко от земли. Потом огляделся. Маленький курортный городок начинал ему все больше нравиться. А завтрашний день обретал уже иные краски.